Глава вторая. Вечером за ужином к нам присоединились старшие офицеры с Елены, которые пришли проведать меня, заодно рассказав, как идет ремонт корабля. Все шло по плану, и были твердые надежды закончить его через 4-5 дней, что, конечно, не могло не радовать. Я приказал им, как только все закончат, сразу готовить бригантину к отходу, запасаясь всем необходимым. Они, конечно же, согласились, что местное гостеприимство слишком горячее, чтобы продолжать испытывать судьбу. 2 дня назад была предпринята еще одна попытка поджечь корабль, закончившаяся ничем. И об этом я тоже говорил на встречах с византийским императором, прося принять меры, чтобы были найдены ответственные за поджоги и попытки убить нас. Он грозился, обещал найти и покарать, но, судя по всему, абсолютно ничего не делал для этого, поскольку даже сегодняшнее нападение на кардинала показало, что дальше оставаться в городе просто опасно. Об этом я ему прямо и сказал, когда мы остались за столом вдвоем. Он задумался и пожал плечами. «Хорошо. Я планировал еще неделю посмотреть, как нас будут мариновать, но если появилась прямая угроза жизни, то я соглашусь с тобой. Завтра попробую надавить, чтобы император принял решение. Хоть какое-то». Я громко недоверчиво хмыкнул. «Да, и Витали». Он поднялся из-за стола и наклонил голову. «Я не успел поблагодарить тебя, но очень ценю, что ты спас меня сегодня от покушения. Синяк расплылся на все плечо, но если бы не кольчуга, которую ты велел надеть, я бы лежал сейчас в кровати раненый, и о никаких переговорах точно речи бы не могло идти». «Не стоит переживать, кардинал Конти», — отмахнулся я от его благодарности. «Мы братья по вере, и я, к тому же, ответственен за вашу безопасность, так что это довольно явный сигнал, что нам здесь не рады». «Я уже понял, что в Константинополе всем заправляет императрица и знать, а император лишь марионетка на троне». Тяжело вздохнул он. «Алчущая лишь золото и развлечений. Договориться с ним нет ни малейшего шанса». «Тогда, может, отложим визиты?» — поинтересовался я. «Завтрашняя встреча покажет», — нехотя ответил он. «Смотрите сами, кардинал. Легат вы, вам и отвечать перед Святым Престолом за переговоры с Византией. Все, что мне оставалось, это поддержать его». «Прошу дать письменный ответ на предложение Святого Престола». Кардинал был абсолютно спокоен. Мне нужно было этому поучиться. Несмотря на все попытки греков вывести его из себя, он сохранил хладнокровие и выдержку, чего нельзя было сказать обо мне. Гормоны юношеского тела, щедро взбадриваемые симбионтом, заставляли все происходящее принимать близко к сердцу. И поэтому я то бледнел, то краснел, то сжимал кулаки от злости, но молчал и не мешал спутнику придерживаться выбранной им линии поведения. «Такого ответа сейчас мы дать не можем», в который раз Василевс уклонялся от вопроса, заданного прямо. «Возможно, еще пара дней понадобится нам на размышление». «Или неделя», — добавила императрица, цинично улыбнувшись. «Или неделя», — согласился Алексиос, с усмешкой переглянувшись с супругой. «К сожалению, я не располагаю временем, чтобы так долго ждать», — спокойно ответил кардинал. «Поэтому готов потерпеть лишь еще несколько дней». «Вы легат?» Голос императора похолодел на несколько градусов. «Будете ждать столько, сколько мы изволим думать? Или хотите убыть без ответа?» Кардинал поднялся со стула и лишь слегка наклонил голову. «Продолжим переговоры, ваше императорское величество, через 3 дня». Алексиос лишь пожал плечами и махнул рукой, давая понять, что встреча окончена. Охрана помогла спустить меня со стула и уложила на носилки. После этого мы с кардиналом Конти отправились по знакомому маршруту обратно вниз. По устоявшейся уже привычке, мы внутри дворца не обсуждали ничего, а делали это, только вернувшись в квартал венецианцев. «О, смотри, чудо-юдо какое в носилках рядом с латинянином!» Внезапно я услышал громкий разговор на русском с явным новгородским говором справа от себя, когда мы проходили через очередной переход. «Уродлив, как пес шелудивый!» Согласился с ним другой голос, говоривший на том же языке. «Хотя говорят, что это какой-то очень важный венецианец. О корабле, на котором он прибыл, каких только баек люди не рассказывают». Я приказал матросам остановиться и повернул голову в сторону говоривших обо мне гадости. У стены стояли 4 неплохо одетых, хоть и не по местной моде, бородатых мужика. «Может, вам языки укоротить, чтобы не лаяли на каждого встречного?» спросил я на русском. У них от моих слов глаза на лоб полезли, и спесь мгновенно слетела с лиц. Они стали кланяться в пояс и извиняться за свое невежество. «В качестве извинений сегодня вечером приходите ко мне в дом», — покачал головой я. «В квартале венецианцев спросите про меня. Любой покажет дорогу». «Хорошо, сударь». Все четверо еще раз низко поклонились. Вернувшись к кардиналу Конти, я на его вопрошающее выражение лица ответил. «Русские купцы, ничего для вас интересного». Он благодарно кивнул, и мы пошли дальше к выходу. Вечером, когда пришли гости, кардинал отправился к себе, поскольку ему было неинтересно общаться с северными варварами, а я стал дожидаться, когда слуги проводят их в зал. Оглядываясь по сторонам, неуютно себя чувствующий в присутствии ребенка, они сгрудились у порога. «Присаживайтесь, дорогие гости!» — позвал я их, кинув приказ слугам, чтобы сервировали стол и несли еду. Купцы осторожно уселись за стол, все еще держась вместе. «Думаю, стоит начать со знакомства», — продолжил я, чтобы не было неловких пауз. «Я третий сын правителя Венецианской республики Виталия Дандола». Мужики ошарашенно переглянулись между собой, и самый старший сначала представился сам, затем перечислил купцов, сидящих рядом с собой. «Предлагаю приступить к трапезе. После поговорим», — предложил я после знакомства. Первым взяв с общего блюда кусок жареной курицы и положив его к себе в тарелку, начав расправляться с ним с помощью ложки и ножа. Не смело, но остальные ко мне присоединились, а в пустующие рядом с ними бокалы полилось дорогое вино, которое разносили слуги. Оно, как я и планировал, развязало языки, и мужчины немного успокоились, не видя для себя опасности. «Господин Дандола», — обратился ко мне самый старший из них. «Хотел спросить, раз уж мы так на коротке разговариваем, откуда вы так хорошо говорите на русском, да еще и окаете, как будто в Великом Новгороде прожили с измальства?» «Иван Игнатьевич». Я отложил нож и вытер руки салфеткой. «Во время моего паломничества в Иерусалим, к гробу Господнему, мне досталась рабыня, как раз из славян. У нее я и выучил вашу речь». Все четверо снова едва не открыли рты. «Вы были у гроба Господня?» С придыханием выдохнул купец. «Расскажите, какой он?» Я, пожав плечами, стал рассказывать, пускаясь в подробности, как будто снова побывал там. Мои красочные описания оказались по достоинству оценены. Купцы стали чаще креститься, с восхищением смотря на меня и не перебивая. «Собственно говоря, вот и вся история», — закончил я рассказ. «Как я помог королю Англии попасть обратно на родину в обход всех преград, думаю, вам будет уже неинтересно». «Сеньор Витали!» — скричал тут же Иван Бухарин. «Смилуйтесь над нами, расскажите! Никогда не слышал о таких чудесах и подвигах!» Остальные трое закивали, умоляюще смотря на меня. Я тяжело вздохнул. «Хорошо, если вам и правда это интересно, то извольте». Они одновременно перекрестились и поцеловали нательные кресты, подтверждая правдивость своих слов. Мне пришлось продолжить рассказ, не забыв упомянуть и свою роль в рождении наследника Англии. Их это рассмешило до слез, и они, не шелохнувшись, дослушали все до конца, лишь изредка прикасаясь к бокалам с вином, чтобы утолить жажду. За окном давно мерцали звезды, когда я, наконец, закруглился, объяснив им, за что меня выгнал король Англии из своей страны. «Но это же несправедливо!» — возмутился один из них. «Вы спасли ему жизнь! Собрали в поход корабли, оплатили путешествие! Как он мог так поступить с вами?» «Если я что и понял из своих странствий, так это то, что память у королей очень коротка, особенно к тем людям, которые им помогали». Я пожал плечами. Купцы еще долго громко обсуждали, как несправедливо со мной поступили, возмущаясь и грозя англичанам божьими карами. «Но это мы отвлеклись», — вспомнил я, для чего позвал их к себе. «Собственно, что я хотел спросить у вас? Собрался я церковь поставить у себя в городе, а почва там по большей части глиняная да песчаная. Чтобы сооружение не упало, мне понадобятся бревна лиственницы в больших количествах для свай. Можете распространить кого из своих, кто занимается поставками дерева? Предложу хорошую цену». «А сколько надобно того леса?» — осторожно поинтересовался один из купцов. «Ради нескольких бревен никто не возьмется так далеко возить». 200 000 стволов – достаточное количество?» – поинтересовался я у него. Челюсти у гостей попадали повторно, и они попросили повторить количество, что я с удовольствием и сделал. Они, все еще думая, что я ошибся и неправильно говорю на их языке, попросили записать это цифрами. И когда я изобразил в понятном им исчислении, на лбу старшего показалось испарина. «А чем платить будете, сударь?» – поинтересовался Бухарин. Я достал из кошелька золотую византийскую монету, и крутанул ею на пустой тарелке. Те завороженно смотрели, как при отблесках свечей, золото, покружившись на дне, с легким звоном легло орлом. «Золотом?» На меня подняли недоверчивый взгляд. «Это ведь огромные деньги за товар в таком количестве». «У меня достаточно денег, чтобы все оплатить. Нашелся бы поставщик?» Они тут же сказали, что готовы сами все устроить, если я буду не против. «Сам я не буду заниматься подобными мелочами, по понятным причинам». Охладил я их пыл. «Сделаем так. Я пришлю своего дядю или его поверенного, чтобы он вел с вами переговоры и заключил договор. С ними все и обсудите. Все же объемы большие. Нужно предусмотреть доставку, хранение и прочее. Я в этом не силен, а он как раз может все это решить». «Когда это можно будет сделать?» Жадно поинтересовались они, поскольку глаза у них стали едва ли не светиться, только от размышлений о будущей прибыли. «Давайте сделаем так. Завтра кто-то из вас придет сюда же, и я найду вам человека, через которого можно будет устроить переписку с дядей». Предложил я вариант, который всех устроил. Я сам не сомневался, что найду кого-то вменяемого из своего рода здесь, который сможет пересылать письма в Венецию и обратно. «Благодарим вас!» Они поднялись и стали низко кланяться. «За гостеприимство, интересную беседу и деловое предложение». «До завтра!» Отпустил я их с миром. 25 октября 1197 года от Рождества Христова. Константинополь. «Нет, кардинал Конти, мы еще не готовы дать вам ответ. Рассматриваем предложение». Спокойно и крайне цинично ответил Василевс при уже непонятно какой по количеству встречи. «Я устал бессмысленно ходить на переговоры. Делал это только из уважения к своему спутнику». «А расследование поджога моего корабля, а также покушение на представителя Святого Престола?» поинтересовался я, влезая в разговор. «Когда мы увидим результаты?» «Городская стража занимается этим». Алексиос даже не потрудился повернуть в мою сторону голову. «Как будут пойманы преступники, мы сразу вам об этом скажем». «Сколько для этого нужно времени?» поинтересовался кардинал. «Думаю, еще неделю», спокойно ответил Василевс. «Или месяц», добавила его жена, как делала это неделю назад. «Или месяц», с небрежной улыбочкой на лице подтвердил ее слова Алексиос III. «Хорошо». Кардинал поднялся с места и чуть склонил голову. «Мы подождем». «Да?» Настала очередь удивиться императору. «В прошлый раз вы говорили, что у вас много дел в Риме, и торопили нас с ответом». У священнослужителя не дрогнул и глаз. «Дела Святого Престола важнее, чем мои личные». «Ну, тогда до встречи через неделю», отмахнулся от нас император. Мы спустились вниз и, собрав отряд охраны, направились в набивший оскомину путь назад из дворца. «Вернулись мои послушники», — тихо на латыни сообщил мне кардинал. «Корабль готов к отплытию?» Я нисколько не удивился тому, что он недавно говорил, что мы будем ждать, и тут же сменил риторику. Видимо, этим хотел усыпить чужую бдительность. «Да, все готово. Ремонт окончен, я лично все проверил. Продовольствие и вода загружены». «Тогда предупредите своих офицеров, ночью мы отбываем», — предупредил меня он. «Наконец-то!» — облегченно выдохнул я. «Думал, у вас терпение святого великомученика Георгия». «К сожалению, я не настолько преисполнен святым духом, как он», — покачал головой кардинал. «Сегодня окончательно стало понятно, что, не давая ответ Святому Престолу, Василевс унижает нашу веру, а это уже близко к ереси». «Тогда нам и правда больше нечего делать в этом бесстыжем и развратном городе», — перекрестился я, вызвав у кардинала ответные чувства. «Полностью согласен с вашими словами, брат», — ответил он и замолчал. Так мы и дошли до нашего дома, где, подозвав главу охраны, который хорошо показал себя за это время, я тихо отдал ему приказы. Он понятливо кивнул и ушел их выполнять.